я колпаком, ставка на шее, то ли галстук, то ли очередная удавка. Нажигает мне булавки, гашек или дунут сиги. Ответ очевиден, как очевидно, что хуйня ваши вайт-нигеры. Твоя поза в обществе аналогична 69-й Камасутры. Из-под люка зал подорвал кабель, потекла сука, бунт гормонный. Пара на пролом, мягок поролон, лед ломанный, самолета полет томный, том восход атомный. Из-под люка доклад по состоянию личности. Руководство по уничтожению мяса, нацепив очки, припудрив каску, снег, перемен, ветер, служба, метео, метка, эго, вечность, мания огня, два дня, три ночи, мы будем в стране торчков, почки не распустятся к весне, стены во сне, месть наяву, ложные гуру, мусора, груды, гуд, всем пис, всем письма, покажи прописку, узко, виски, подвизги, в миске огрызки и виски. В нагрузке на душе груз, стало грустно, музыка в мусорку. Нашли в капусте, растили в союзе. Вид из окна тусклый, в тумане скрываются башни. Пробиваются разные страшные, дом под снос, в год високосный. Словесный понос на подносе, вдаль уносит осень. Семь папирос, вопросы, как земля пидорасов носит. Апостроф, рой клином острый, на земле бой по залп снарядов и вой ракет. Обед молчания развенчал в печали. Зависимость приходит не сразу, нужно пару раз. Разгон или вау, без разницы, дерьмо начинает нравиться. Отделяя пласт от ножа, за пакетом куда-то спеша, прожигая пластик, набивая колпак, хохоча как дурак или как-то так. Храня в недоступном месте, в банке из-под Нестле или за трубой на кухне, без памяти считая будни, восстанавливая цепь событий, что нужно зарыть, куда идти, кому отдать, до скольки досчитать и брать или не брать. Из серого пятна видна одна система сна, я знаю сам, основа дна дана, до ада рам, по ранам, шрам, в шарадах по шарам.